Сегодня уже читали это место из пророка Иезекииля, да, брат Андрей читал нам его, но хотел бы вместе с вами еще прочитать несколько стихов. Глава 11 пророка Иезекииля с 14 стиха. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, твоим братьям, твоим единокровным и всему дому Израилеву, всем им говорят, живущие в Иерусалиме, живите вдали от Господа, нам во владение отдана эта земля. На это скажите так, говорит Господь Бог, хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда они пошли. А затем скажи, так говорит Господь Бог, я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву. И придут туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее. И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них. И возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, и я буду их Богом. А чье сердце увлечется вслед гнусности их и мерзости их, поведение тех обращу на их голову. Так говорит Господь Бог». Вот такие слова говорит Господь через пророка Иезекииля. Да, и мы сегодня с вами вспоминали, в том числе о том, что Христос, младенец, родился в мир. Христос уже не младенец, но придет в этот мир, и мы ожидаем Его пришествия. Но посмотрите, если конкретно к этому тексту, о чем здесь говорит пророк, о том, что говорят люди, что они говорят. Они и сегодня говорят, что они говорят живущим в Иерусалиме. «Живите вдали от Господа. Нам во владение отдана эта земля». Сегодня то же самое говорит этот мир. «Живите вдали от Господа». Братья и сестры, этот мир говорит всем. Не тем только, которые живут в этом мире. Те, которые не знают Господа. Нет. Они говорят всем. И верующим, и неверующим. Живите вдали от Господа. Об этом и братья свидетельствовали. Что люди не принимают. Люди не желают. Но это говорят люди. Живите вдали от Господа. Нам с вами говорят. Сегодня говорят. Живите вдали, потому что эта жизнь так прекрасна. У нее есть столько много прелестей, у нее есть столько много достоинств. Ну почему не жить? Ну почему не радоваться? За все не надо никого благодарить, кроме меня самого. Но это говорят люди. Бог же пророку Иезекиилю говорит, что... «Хотя я удалил их». Бог выгнал народ израильский из земли обетованной. Выгнал. Не просто выгнал. Он говорил так. «Те, которые не умрут в городе, убегут из него, но меч мой настигнет их. А те, которые останутся живы от меча, ну и те погибнут от голода и от других болезней. Но только остаток спасется». Так говорит Господь. За что? Здесь дважды подчеркивается, вот в этом отрывке дважды подчеркивается, за что? За все мерзости их и гнусности их, которые они творили в этой земле. И если мы с вами посмотрим чуть-чуть раньше, это 8 глава это пророка Иезекииля, то Бог показывает Иезекиилю все, что творится. Все, что творится в храме, все, что творится на дворе храма. Да, и прочитаю один стих. Да, и к чему они кланяются? Написано, на восток кланяются солнцу на коленях. За все эти мерзости, за все эти гнусности Бог говорит, я удалил их. Но, Бог говорит, но я буду для них святилищем, некоторым святилищем в тех землях, куда они пошли. Для кого? Для тех, кто остался верным, верным Господу. Те, которые не преклонились перед этими всеми гнусностями и мерзостями, они остались верны Господу. И Бог говорит, я буду для них святилищем. Можете себе представить, Господь сегодня нам с вами говорит, я буду для вас святилищем. Для всех присутствующих, для слушающих Его. Он говорит, я буду для вас святилищем там, где вы находитесь. И сегодня вы многие можете рассказать множество свидетельств, каким святилищем вы являетесь, как Господь вас любит и как Господь делает дела через тех, в тех людях, которые вас окружают. И они видят то, что происходит. Дальше Бог говорит, «Я соберу вас из народов, возвращу вас из земель, в которую рассеяны, и дам вам землю Израилю». Господь говорит о том, что Он вернет народ. Вернет. Для чего? Это говорит Господь. Для того, чтобы они пришли туда и извергли все гнусности, все мерзости ее. Чтобы народ Божий для себя принял решение, что нам это не нужно. Нам это вообще никак не нужно. И дальше Бог говорит, и дам им сердце единое, и дух новый вложу в них. Дам им сердце единое. Вспомните, к чему призывает Христос. О том, чтобы церковь была единой. О том, чтобы дух, который Он дал, Духа Святого, Он дал церкви, Он дал людям верующим, Он дал сегодня нам всем Духа Святого, чтобы мы из каменного нашего сердца превратились в плотяное, чтобы наше сердце могло сопереживать, соучаствовать, как написано, своим по вере, но и также тем, которые в этом мире ходят, маются и не знают, где найти выход, где найти то самое, для чего Господь создал человека. И Господь говорит, я это сделаю. Да, но если мы посмотрим по истории, то все это Господь сотворил с народом Божьим. То есть Он их выгнал, Он их потом вернул, остаток. Этот остаток жил до того момента, пока пришел Христос. И когда Христос пришел, Господь дал Духа Святого. И сегодня мы это действительно имеем, и мы говорим о том, что Господь это сотворил. А дальше написано, для чего Господь это все делает. «Чтобы они ходили по заповедям Моим и соблюдали уставы Мои, и выполняли их, и будут Моим народом». Братья и сестры, Господь создал человека для своей славы. Господь желает, чтобы мы были Его народом. И Он говорит, а я буду их Богом. Вопрос сегодня к нам. Господь, есть мой Бог? Или для меня Бог что-то другое? Для меня Господь что-то необыкновенно особенное? Или Бог есть мой, Христос мой Бог. Вопрос сегодня к нам. А дальше предостережение. А чье сердце увлечется вслед гнусностей их и мерзости их? Поведение тех обращу на их голову, говорит Господь Бог. Это призыв. Это призыв Божий к народу Божьему. Либо вы получившие Духа Святого, ходите по Духу, либо вы поклоняетесь мерзостям, но тогда написано: «Поведение тех обращу на их голову», Господь говорит. И сегодня мы с вами слышали свидетельство. Да, мы слышали много сегодня для наших сердец. Сегодня Господь обращается к нам. Мы знаем, что говорят люди. Да? «Живи для себя, это здорово. Делай, как я, повторяй за мной, наполняйся вот тем беззаконием, которое я творю, иди по головам» и так далее, множество и тому подобное. Но Бог говорит: нет, если вы желаете следовать за Мною, тогда отвергните это все от себя, откажитесь от этого. И следуйте за Мною, живя по Духу, написано, сердцем плотяным, чувственным. То есть сердце, которое чувствует, чувствует боль, чувствует огорчение, чувствует переживание, все чувствует. Не нужно вам каменные сердца. И да благословит Господь нас сегодня, в этом дне. И дальше в нашей жизни, сколько Господь каждому из нас отмерил, об этом помнить не забывать. Братья напомнили о том, что уже скоро, да? Уже скоро этот день придет. Я знаю, что наши братья, первые христиане, и Петр, и ученики, и Иоанн, они ожидали Господа. Они жили как последним днем. Давайте и мы с вами тоже будем жить как последний день, как для Господа. Знаете, был такой фильм интересный в советское время. Там одному молодому человеку вынесли диагноз, что он там умрет завтра. Или там неделю ему поставили срок. Я вот не помню срок, какой ему поставили. Знаете, что он делал? Он ходил, всех прощения просил. Он ходил, это светский фильм. Он ходил, делал добрые дела людям. Но когда ему сказали, что, знаешь, это ошибочно, это не для тебя было. Вопрос к нам. Если для нас сегодня последний день, как мы должны его прожить? Для себя или для тех, кто нас окружает? Для себя любимого или для тех, с кем мы сегодня будем иметь общение? Если это наш последний день, а мы его не знаем. Поэтому Господь и призывает, и говорит: «Дам вам сердце плотяное, дам вам Дух Мой, вложу его в сердца ваши, и вы будете ходить по Духу Моему, и вы будете прославлять имя Мое». Да благословит нас Господь в этом, чтобы мы прославили Его в своей жизни. Аминь.